Лозинский кивнул, сохраняя присущую ему серьезность. «Понимаю, это вы про Раису Блох. Тяжесть и нежность. Очень характерно для нее». Раиса Блох, кроме студии, училась еще и в университете. В студии она больше всего занималась переводами. К Гумилеву на занятия ходила редко, хотя и писала уже тогда стихи. Вот одно из них. «А я маленький воробей, на заборе нас немало есть. И спрощи меня, не убей, дай допеть мою дикую весть». Этот маленький воробей с его дикой вестью веселил студистов, и Раису Блох прозвали маленьким воробьем и диковестницей. Впрочем, смеялись очень добродушно, безобидно и весело. Раиса Блох была на редкость мила и симпатична, ее все любили. В те дни мы вообще смеялись очень много, смеялись так же легко, как и плакали. Но, возвращаясь к Лозинскому, Ада Анашкович Яцина была его любимейшей ученицей, такой же лучшей ученицей Лозинского, как я, Гумилева. Ада Анашкович не была красивой, ни даже хорошенькой, но этого ни она, ни другие не замечали. В ней кипела такая бурная молодость, она была полна такой веселой силой и энергией, что никому и в голову не приходило заметить, красива она или нет. Однажды она явилась в студию с торчащими во все стороны короткими волосами и объявила весело: «Надоело причесываться каждое утро. Вот я сама и остриглась. Я теперь похожа на египетский мост. Разве не хорошо?» И действительно вышло очень хорошо. Став еще немного некрасивей, она стала еще очаровательней. Кстати, она показала очень передовой вкус, предвосхитив моду на 40 лет, ведь теперь многие кинематографические звезды причесываются такими стёбками-растрёбками, уродуя себя. Но тогда понятия о женской красоте еще не эволюционировали, и все же египетский мост, хотя и не нашел подражательниц, был нами одобрен. Ада Анашкович, несмотря на дарование, не стала настоящим поэтом, не выступала на поэтических вечерах и нигде не печаталась. Но, как это ни удивительно, стихи ее были известны и нравились Маяковскому, хотя мы, петербуржцы, почти не имели с ним сношений. Не только мы, молодые, но и наши мэтры. Осенью 1920 года Маяковский приехал удивить Петербург и выступил в только недавно открывшемся Доме искусств. Огромный, с круглой, коротко остриженной головой, он скорее походил на силача-крючника, чем на поэта. Читал он стихи совсем иначе, чем было принято у нас. Скорее по-актерски, хотя чего актеры никогда не делали, не только соблюдая, но и подчеркивая ритм. Голос его, голос митингового трибуна, то гремел так, что стекла звенели, то ворому и журчал, как лесной ручеек. Протянув в театральном жесте громадные руки к оглушенным слушателям, он страстно предлагал им: «Хотите, буду от мяса бешеный, и как небо меняет тона, хотите, буду безукоризненно нежный, не мужчина, а облако в штанах». В ответ на эти необычайные предложения зал восторженно загрохотал. Казалось, все грохотало. Грохотали стулья, грохотали люстры, грохотал потолок и пол под звонкими ударами женских ног. «Бис! Бис! Бис!» — неслось отовсюду. Гумилев, церемонно и прямо восседавший в первом ряду, поднялся и, даже не взглянув на Маяковского, стал медленно продвигаться к выходу сквозь кольцо обступивших эстраду буйствовавших слушательниц. Когда по окончании чтения я пришла в отведенную для поэтов артистическую, прилегающую к зрительному залу, Гумилев все еще находился в ней.